«Земляной гигант, я приказываю тебе взять камни!» Это были слова активации заклинаний четвертого круга — катапульты. Закончив активацию заклинания, Тео собрал свою магическую силу и влил ее в слот запоминания. Катапульта сохранилась в третьем слоте, и еще одна катапульта разместилась в четвертом. На этом его подготовка была закончена. «Извини, что беспокою тебя». «Финю!» Тео обратился к изрядно уставшей Митре и принялся ждать хода своего противника. Нелепо было бы атаковать прямо сейчас, когда ледяные щиты, окружавшие Сильвию, все равно должны были исчезнуть. Основываясь на магической силе, исходящей из барьера, он мог сказать, что Сильвия тоже практически завершила подготовку. Поразительно. На полу стадиона начала формироваться ледяная корка, причем из-за многочисленных повреждений она была вовсе неровной. Подобные явления можно было увидеть лишь в заклинаниях пятого круга и выше. Люди, попавшие в этот холод, мгновенно замерзли бы и умерли. Несмотря на то, что разрушительная сила магии воды была ниже, чем у магии огня, ни один человек сейчас бы даже не заикнулся, что это заклинание какое-то там недостаточно разрушительное. Однако Тео не отступил и столкнулся с холодом лицом к лицу. Когда подол его мантии начал замерзать, он увидел, как Сильвия сняла щиты, произнеся последние слова заклинания. В этот момент, когда она появилась, Тео почувствовал страшный озноб. «Мастер холода и мир, яви свою силу тому, кто осмеливается просить об этом!» Первоначально это было заклинание седьмого круга, которое превращало землю в кусок льда. Однако Сильвия упростил магическую форму и улучшил ее, чтобы использовать на текущем уровне силы. Конечно, эта магия не обладала своей оригинальной силой, но она выходила далеко за пределы обычных заклинаний четвертого круга. «Вьюга!» По земле закружилась вьюга. «Вперед, Митра!» Теодор также выпустил заготовленное им заклинание. «Запоминание, открыть все слоты! Двойной полыхающий снаряд, двойная катапульта!» Четыре магических заклинания четвертого круга тут же двинулись вперед, но их все еще было недостаточно против Юги. Два огненных шара и два каменных снаряда не могли свести на нет мощный снежный ураган. Как только Сильвия вызвала снежную бурю, кожа Тео начала замерзать. Ему нужно было успеть что-то предпринять до того, как поглощенный кристаллом урон достигнет предела. Ему нужно было заклинание, которое перекрыло бы по эффективности и два полыхающих снаряда, и брошенные каменные глыбы. И вот... Тео представил себе величайшую катастрофу на Земле. Весь человеческий род содрогался при виде этого бедствия, полагая, что это проявление божественного гнева. Из-под Земли начала вытекать магма, и появился вулкан. При этом во все стороны начали разлетаться раскаленные куски камней, напоминая собой метеориты. Над стадионом начал клубиться вулканический пепел. А затем... Вулканический... снаряд! Заклинание было воспроизведено достаточно грубо, но магия сработала, объединившись с заранее активированными заклинаниями. Это были не просто камни, покрытые пламенем. В массивных кусках скалы была скрыта мощь полыхающих снарядов. Конечный результат не достигал мощи извержения вулкана, но его разрушительная сила была вполне сопоставима с ней. Грох! И вправду, в самый центр вьюги с неистовым ревом ринулись два вулканических снаряда. Перед лицом этого огромного разрушения вьюга была не более чем обычным ветерком. В конце концов, магическая сила вьюги впитала в себя вулканические снаряды. И сразу же после этого, два ядра мощнейших заклинаний столкнулись вместе. У зрителя отвисли челюсти. Ха? В воздухе образовался черный дым, пар и еще десяток естественных природных явлений. Тео едва смог выдержать ударную волну, укрепив себя благословением. Вся его магическая сила была поглощена, и он пошатывался, держась руками за последний магический кристалл. «Это мой предел, но этот бой еще не закончился!» Если Сильвии удалось пережить эту атаку, то на этом все было закончено. Тео исчерпал как все свои физические и психологические, так и магические ресурсы. Однако он все равно не переставал беспокоиться. Он больше не мог использовать истребиный глаз, так что ему только оставалось дождаться, пока пыль уляжется. «Черт!» Его размытое видение зафиксировало Сильвию. «Ты... как тебя зовут?» Сильвия признавалась, что не знает его имени, но Тео не мог удержаться от улыбки. Потрескавшимися от жара губами он ответил. «Теодор Миллер». «Могу я звать тебя Тео?» «Делай все, что хочешь!» Ответил он, считая, что ее слова какая-то бессмыслица. «Тогда давай как-нибудь поиграем еще, Тео». До его ушей донесся звук треснувшего кристалла и падения чего-то тела. Это был еле слышимый звук, который, казалось, пришел издалека. «Хресь!» «А?» «Т...